12. Все сделать для Дирка. Все сделать для Дирка. Эта фраза повторялась в речи Селины все последующие дни. Джули Арнольд очень хотела забрать мальчика к себе в серый каменный дом, одеть как лорда Фаунтлероя и отправить в частную школу на севере Чикаго, куда ходили ее сын Юджин и дочь Полина. В этот период, когда Селина ощущала только усталость и неопределенность, Джули пыталась помочь ей, как 12 лет назад, после трагической гибели Симеона Пика. Теперь она тоже призвала на помощь своего отца, Огаста Хемпеля, человека, способного творить чудеса и готового потакать всем ее прихотям. Муж был отстранен с ласковым пренебрежением. «Майкл годится», — сказала она в день их встречи, «если сказать ему, что делать. Он всегда все выполнит. Но думает и решает папа. Он у нас вроде генерала, а Майкл — капитана. Так вот, папа поедет завтра. И я, наверное, с ним. У меня собрание в комитете, но я легко могу...» «Ты сказала, что папа поедет завтра? Куда?» «К тебе, на ферму». «Но зачем? Это маленькая овощная ферма в 25 акров, и половина ее большую часть года покрыта водой. Папа придумает, что с ней делать, не беспокойся. Он немногословен, но решит, что можно предпринять, и все будет хорошо». «Да ведь ферма в нескольких милях отсюда, далеко, в Верхней Прерии». «Знаешь, если ты смогла добраться сюда на тех лошадях, Селина, то, думаю, мы с папой как-нибудь уж доберемся на наших серых рысаках, которые делают одну милю в 3 минуты или 3 мили в 1 минуту. Точно не помню. Кстати, можно поехать на автомобиле, хотя папочка его не любит. В нашей семье один Майкл обожает на нем гонять». В Селине заговорило нехорошее чувство, некая разновидность гордости. «Мне не нужна помощь. Правда, не нужна. Джули, дорогая, это только сейчас дела у нас идут неважно. Раньше все было иначе. Мы прекрасно справлялись. Первюс и я. Но когда Первюс умер так внезапно, я испугалась, ужасно испугалась. За Дирка. Я мечтала, чтобы у него все было, все самое лучшее, и хотела, чтобы его жизнь была прекрасной. Ведь жизнь может быть такой отвратительной, Джули. Ты даже не представляешь, просто не представляешь». «Так поэтому я и говорю. Мы едем завтра, папа и я. У Дирка все будет прекрасно, и мы об этом позаботимся». «В том-то и дело», — возразила Селина. «Я хочу все сделать для него сама. Я могу. Я хочу дать ему все сама. Но это эгоистично». «Вовсе нет. Просто я хочу дать ему все самое лучшее». Вскоре после полудня Верхняя Прерия, услышав непривычный рев мотора, бросилась к окнам и выбежала на веранду, чтобы лицезреть, как Селина де Йонг в мятой фетровой шляпе и Дирк, бешено размахивающий своей соломенной шляпой, едут по Холстед-Роуд к ферме де Йонгов в ярко-красном автомобиле, насмерть перепугавшем все встреченные по дороге фермерские упряжки. И при этом никаких следов двух кобыл, собаки Пома и телеги с овощами. В следующие сутки Верхняя Прерия так и не смогла вернуться к работе. Идея принадлежала Джули. Селина скорее подчинилась, чем согласилась, ибо слишком устала, чтобы противиться чему-то или кому-то. Если бы Джули предложила, чтобы подруга въехала в Верхнюю Прерию на слоне, и между слоновьих ушей еще восседал погонщик, Селина пошла бы и на это, вернее, не нашла бы в себе сил возражать. «Я домчу тебя домой в один момент», — решительно сказала Джули. «Ты похожа на привидение, а мальчик спит на ходу. Позвоню папочке, и он велит какому-нибудь работнику с конюшен отвезти твою упряжку домой к 6 часам. Предоставь все мне. Неужели ты никогда не каталась на автомобиле? Учти, бояться нечего, хотя я все равно больше люблю лошадей. Я как папа. Он говорит, что если ехать на лошадях, то точно доедешь». Дирк отнесся к новому способу передвижения с готовностью, свойственной всем детям, и даже заявил с важным видом. «У меня тоже такой будет, когда я вырасту, и он будет ездить еще быстрее». «Быстрее не надо, Дирк», — задыхаясь от волнения, попросила Селина, когда они мчались вперед с устрашающей скоростью почти 15 миль в час. Ян Стен потерял дар речи. Пока телега де Йонгов, запряженная кобылками, не прибыла в 6, он считал, что вся упряжка таинственно исчезла, а вдова явно лишилась рассудка. Появление Огаста Хемпеля на следующий день в сопровождении Джулии, сидевшей рядом с ним в легком фаэтоне типа паук, который везли два поджарых серых рысака с горящим взглядом и подрагивающими боками, не произвели особого впечатления на оцепенелый ум Яна, более не способного воспринимать новые удивительные события. За те 12 лет, которые понадобились Огу Хемпелю, чтобы из мясника стать заводчиком и экспортером продуктов, он приобрел определенный авторитет и известность. Сейчас, в 55, его поседевшие волосы подчеркивали слишком красное загорелое лицо. Говорил он почти без акцента, и речь его была пересыпана американскими разговорными словечками, почерпнутыми на складах при консервном заводе. Иногда только он произносил «д» как «т», и звук «дж» у него больше походил на «ч». В последние несколько лет он почти совсем оглох на одно ухо и поэтому привык во время разговора внимательно смотреть на собеседника, благодаря чему приобрел репутацию человека прозорливого и знатока человеческого характера, хотя на самом деле он так делал просто потому, что не желал признаваться в тугоухости. Он носил ботинки с тупыми и мягкими носами, серую прямоугольного кроя одежду и большую серую шляпу с внутренней лентой не по размеру. Прямоугольные ботинки, прямоугольного кроя серая одежда и большая серая шляпа — все его облачение стоило недешево, однако неизменно создавалось впечатление, что Огаст надел вещи, которые не подошли кому-то более крупному. Владение Селины он осматривал с любопытством и пониманием. «Думаете продавать?» «Нет». «Это хорошо. Через несколько лет земля здесь будет стоить дорого». Ему потребовалось 15 минут, чтобы дать исчерпывающую оценку всего имущества Селины от полей до сарая и от сарая до дома. «Ну так что же вы собираетесь делать, Селина?» Они сидели в прохладной, на удивление милой небольшой гостиной с тремя полками книг и со старой голландской лампой на комоде, освещавшей комнату мягким светом в атмосфере домашнего уюта. Дирк остался во дворе с одним из сыновей Ван Рюйсов, где с хозяйским видом рассматривал рысаков. Ян возился в поле. Селина крепко сжала лежавшие на коленях руки, искореженные руки, которые от постоянного копания в земле стали чем-то похожи на выращенные ими овощи. Сломанные ногти, короткие и бесцветные, ладони, грубые и заскорузлые. По этим рукам можно было прочесть всю историю ее жизни за последние 12 лет. «Я хочу остаться здесь и работать на ферме, чтобы она приносила доход. Весной начнет хорошо продаваться моя спаржа. Больше я не собираюсь выращивать обычные овощи, а если буду, то немного. Я стану специализироваться на изысканных продуктах, таких, какие готов приобретать перекупщик Саут-Уотер-Стрит. Я хочу осушить низину, сделать гончарный дренаж. На этой земле много лет ничего не сажали. Она могла бы уже давно давать богатый урожай, если бы ее как следует осушили. Я хочу, чтобы Дирк пошел в школу, в одну из лучших, и я не хочу, чтобы мой сын торговал овощами на рынке. Ни за что, ни за что». Джули шевельнулась, зашуршав шелками и звякнув бусами. Нежная и дружелюбная, она слегка встревожилась, услышав железную решимость в тоне своей подруги. «Понятно, но что вы хотите для себя, Селина?» «Для себя? Конечно. Вы говорите так, как будто вас вообще не интересует ваша жизнь и то, как сделать ее радостнее. Моя жизнь не имеет значения. Она нужна только для Дирка. Все остальное неважно. Нет, я не хочу сказать, что у меня опустились руки или что я разочарована в жизни. Ничего подобного. Просто я начала не с того. Теперь мне это ясно. Я нужна, чтобы удержать Дирка от ошибок, которые сама совершила». При этих словах Ок Хемпель, с удобством развалившийся в кресле и до сих пор внимательно смотревший на Селину, рассеянно перевел свой взгляд за окно. Там, перед домом, стояли его рысаки, красивые, словно конные статуи. Он заговорил скорее задумчиво, чем поучительно. «Ничего у вас не получится, я думаю. Про ошибки просто смешно. Человек должен совершать ошибки. И дело не только в этом. Когда пытаешься удержать от ошибок других людей, они на вас злятся. И все». Сказав это, он тихонько засвистел и постучал ногтями по сиденью кресла. «Все дело в красоте!» — почти с жаром сказала Селина. Ок Хемпель и Джули явно ее не поняли, поэтому Селина попробовала объяснить. «Раньше мне казалось, что если ты стремишься к красоте, если желаешь ее и достаточно сильно надеешься ее достичь, она сама к тебе придет. Ты просто ее ждешь и живешь своей жизнью, стараешься, чтобы было лучше, зная, что красота, возможно, совсем рядом, за поворотом. Ты ждешь, и она приходит». «Красота!» — тихо воскликнула Джули. Глядя на Селину, она искренне полагала, что эта измученная работой осунувшаяся женщина оплакивает утрату своей внешней привлекательности. «Да, все, что есть ценного в жизни. Самые разные вещи — свечи в комнатах, отдых, цвет, путешествия, книги, музыка, картины, люди, всякие люди — любимая работа и рост. Когда ты сама растешь и смотришь, как растут другие. Когда принимаешь что-то близко к сердцу, и потом это чувство помогает тебе добиться чего-то прекрасного. Тогда еще слово «самовыражение» было не в ходу, и Селина, объясняя свою мысль, не могла его использовать. Да если бы и могла, ее бы все равно не поняли. Она раскинула руки, хотя жест этот тоже ничего не прояснял. «Вот что я называю красотой, и хочу, чтобы Дирк ее добился». Джули, похлопав глазами, кивнула с дружелюбным и важным видом, какой бывает у человека, который не понял из сказанного ни единого слова. Огаст Хемпель прочистил горло. «Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать, Селина. Я также относился к Джули. Дать ей все самое лучшее. Я хотел, чтобы у нее было все. Так и вышло. Хочешь луну с неба? Пожалуйста». «У меня никогда не было луны, папочка. Ничего подобного». «Насколько я знаю, ты никогда и не просила». «Ради бога!» — взмолилась буквалистка Джули. «Давайте перестанем разговаривать и начнем действовать». Да у любого человека с небольшими деньгами будут и книги, и свечи, и путешествия, и картины в музеях, если это все, что ему нужно. Поэтому перейдем к делу. Папа, ты уже, наверное, все давно придумал. Пора тебе нам рассказать. Селина была одной из самых заметных девушек в школе мисс Фистер, и многие считали ее самой хорошенькой. А сейчас посмотри на нее. Огонек былого пламени вспыхнул в Селине. «Умеешь ты делать комплименты», — пробормотала она. Ок Хемпель встал. «Если вы думаете, что посвятить всю свою жизнь тому, чтобы сделать мальчишку счастливым, значит и правда сделать его счастливым, то вы не так умны, как я полагал. Вы пытаетесь прожить чужую жизнь». «Я не собираюсь проживать его жизнь». Я хочу показать ему, как надо жить, чтобы получить все, что в ней есть ценного. Но не пускать его на рынок, если рынок ему на роду написан, — дело бессмысленное. Откуда вам знать, зачем вмешиваться в чье-то будущее? Я каждый божий день торчу на складах. хожу туда-сюда по загонам для скота, разговариваю со скотопромышленниками и пастухами, толкую среди покупателей. Я могу на глаз определить вес борова и назвать его цену, и вала тоже. А мой зять Майкл Арнольд весь день сидит в конторе на нашем заводе и диктует письма. Его костюм никогда не воняет скотиной, как мой. Нет, я про него ничего плохого не скажу, Джули. Но не сомневаюсь, что мой внук Юджин... Он повторил это имя, и сразу стало ясно, что оно ему не нравится. Юджин, если он вообще продолжит наше дело, когда вырастет, к складам и на пушечный выстрел не подойдет. Контору свою он наверняка откроет в новом здании, к примеру, на Мэдисон-стрит, чтобы еще и с видом на озеро. Жизнь! Вы ее испоганите и сами не заметите. «Не обращай внимания», — вставила Джули. «Он любит поворчать. Все про свои склады». Окхемпель откусил кончик сигары. Собрался было смачно выплюнуть его на пол, но передумал и убрал в карман жилета. «Я не поменялся бы с Майком местами. Нет уж. Пожалуйста, не называй его Майком, папочка». «Ладно, с Майклом. Даже за 10 миллионов. А мне как раз сейчас нужно где-то раздобыть 10 миллионов». «А мне кажется, — живо подхватила Селина, — когда вашему зятю Майклу Арнольду исполнится столько же лет, сколько вам сейчас, он будет рассказывать своему сыну Юджину, как в былые времена он в жутких условиях трудился в конторе рядом со складами, и это для него будут былые времена». «Очень возможно, Селина», — добродушно рассмеялся Огаст Хемпель. «Очень возможно». Пожевав сигару, он перешел к делу. «Вы хотите сделать гончарный дренаж, посадить овощи высшей марки. Вам нужен работник, который в этом деле разбирается, а не Рип ван Винкль, которого мы видели на капустном поле. Новые лошади, телега», — он задумчиво прищурился. В уголках глаз проступили хитрые морщинки. «Могу поспорить, что придет день, когда ваши фермеры станут возить овощи в город на большом грузовом автомобиле, и путь туда не займет и часа. Так будет. Лошади уходят в прошлое, это ясно». И неожиданно закончил словами. «Я найду вам лошадей на складах по хорошей цене». Он достал длинную плоскую чековую книжку и начал в ней что-то писать, вытянутой из кармана ручкой. Это была удивительная ручка. Похоже, в ней уже были налиты чернила, и вы просто отвинчивали сверху колпачок и привинчивали его с другого конца. Щурясь сквозь сигарный дым и придерживая на колени чековую книжку, он аккуратно оторвал заполненный листок. «Это для начала», — сказал он и протянул чек Селине. «Ну, наконец-то!» — с радостным удовлетворением воскликнула Джули. Этого она и ждала — действия. Но Селина чек не взяла. Она неподвижно сидела на стуле, сложив руки. «Обычно поступают не так», — сказала она. Огаст Хемпель завинчивал колпачок на ручке. «Обычно? Вы о чем? «Я не просто беру у вас деньги, а беру в долг. Да-да, в долг. Без них мне не обойтись. После вчерашнего я это понимаю. После вчерашнего. Но через 5 лет или через 7 я их вам верну». И после невнятного восклицания Джули она добавила: «Я возьму их только с таким условием. Ради Дирка. Но я заработаю и все отдам». «И я хочу оставить вам...» Селина говорила с очень деловым видом, и подсознательно ей это нравилось. «Расписку. Обещание, что верну вам долг, как только смогу. Ведь так ведутся дела, правильно? И я распишусь». «Конечно», — сказал Окхемпель и вновь открутил колпачок. «Конечно, дела ведутся именно так». И очень серьезно написал на листке бумаги несколько слов. Через год, когда Селина узнала много нового, в частности, что простой и сложный проценты на одолженные деньги существуют не только для составления задач в учебнике арифметики Даффи, по которому она преподавала в школе, она пришла к Огасту Хемпелю и, плача и смеясь. «Вы же мне ничего тогда не сказали про проценты, ни слова. Наверное, вы считали меня совсем маленькой и глупой». «Да мы ведь друзья!» — возразил Огаст Хемпель. Но Селина настаивала. «Нет, вы должны были потребовать процент. Если вы и дальше будете такой деловой, мне, пожалуй, придется открыть банк». 10 лет спустя он и в самом деле стал руководить банком Yards and Rangers, а у Селины остался оригинал той расписки со словами «Выплачено полностью, Огаст Хемпель», аккуратно убранный в резной дубовый сундук вместе с другими памятными предметами, которые она не выбрасывала с нелепым упорством. Там лежали смешные вещи, понятные и ценные только для нее одной. Небольшая грифельная доска, какими пользовались юные школьники, на ней она учила Первюса считать и писать. Засохшие 3 люмы, очень старомодное красное кашемировое платье с турнюром и кринолином. Письмо с рассказом об инфанте Эулалии Испанской, подписанное Джули Хемпель Арнольд. Пара старых мужских сапог с налипшей на них грязью, черновой набросок, почти уже стертый, на обрывке коричневой оберточной бумаги, где был изображен чикагский рынок с телегами, полными овощей, с людьми, собравшимися под уличными фонарями, и с послушными фермерскими лошадьми, рисунок Рульфа. Последующие годы Селина нередко перебирала свои сокровища. И спустя 20 лет, застав ее у сундука, когда она разглаживала пожелтевшую расписку или встряхивала переложенные камфоры из складки красного кашемира, Дирк говорил ей: «Ты опять? Какое же сентиментальное у вас поколение, мама! Засохшие цветы! Им бы самое место на чердаке! Если вдруг случится пожар, ты, наверное, в первую очередь бросишься спасать этот хлам из сундука. Красная цена ему — 2 цента». «Может, и нет», — медленно отвечала Селина. «Думаю, кое-что здесь вполне измеряется деньгами. Ранний набросок, подписанный Роденом, например». «Роденом? Но у тебя нет...» «Родена нет, зато есть эскиз Пола, Рульфа Пола, подписанный». На прошлой неделе один из его эскизов, причем неоконченный, черновой набросок нескольких фигур для статуи американских пехотинцев, был продан в Нью-Йорке за 1000. «Ах, ну да. Но все остальное, что у тебя там хранится...» «Смешно. Как люди любят всякое старье, бесполезное. В нем даже красоты никакой нет». «Красоты?» переспросила Селина, закрывая крышку старого сундука. «Ох, Дирк, ты не знаешь, что такое красота, и, боюсь, никогда не узнаешь».